Бойл следил за разговором с внимательным любопытством, потому что участники его держались как-то особенно и даже необыкновенно. Флюгер беседы лениво качнулся в сторону музыки. Все взгляды обратились на Имлока Смита. Он был неплохим музыкантом-любителем. Тогда молодой секретарь вспомнил вдруг о служебных обязанностях и указал хозяину на главного конторщика, который терпеливо дожидался с бумагами в руке. «Ах, да не морочьте с ними голову, Джеймсон!» — торопливо сказал Смарт. «Это по поводу моего счета, только и всего. Я потом поговорю об этом с мистером Смитом». «Да, мистер Смит, так вы говорили о виолончели». Но холодное дыхание мирских дел успело развеять благоухание метафизической дискуссии, и гости стали один за другим прощаться. Имлок Смит остался последним, и когда другие откланялись, они с хозяином удалились во внутреннюю комнату, где стоял сосуд с золотыми рыбками, и притворили за собою дверь. Дом был продолговатый и узкий, скрытым балконом вдоль второго этажа, который почти весь занимали покои самого хозяина, его спальня, гардеробная, а также темная комнатка, куда иногда прятали на ночь самые ценные предметы, хотя обычно их держали в нижнем этаже. Этот балкон, как и ненадежная дверь внизу, постоянно тревожил домоправительницу, главного конторщика и всех других, кто сетовал на беспечность хозяина. Однако старый хитрец был на самом деле осторожнее, чем казалось. Он не особенно полагался на обветшалые запоры старого дома, которые, если верить жалобам домоправительницы, ржавели в бездействии, но зато разработал более тонкую стратегию. Своих рыбок он всегда водворял на ночь в маленькую комнатку позади спальни и с пистолетом под подушкой спал перед самой ее дверью. Когда Бойл с Джеймсоном увидели, что он возвращается после уединенной беседы, в руках он нес драгоценный сосуд, да так благоговейно, будто это мощи святого. Последние лучи заката еще не спешили расстаться с зеленой лужайкой, но в доме уже засветили лампу, и в этом разнородном свете переливчатый стеклянный шар мерцал точно исполинский самоцвет, а причудливые очертания огненных рыб, похожие на потусторонние тени, явленные прорицателю в глубине магического кристалла, придавали ему сходство с таинственным талисманом. Над плечом мистера Смарта, словно сфинкс, виднелось оливковое лицо мистера Смита. «Сегодня вечером я уезжаю в Лондон, мистер Бойл», — сказал Смарт озабоченней, чем обычно. «Мы с мистером Смитом хотим успеть на 6:45. Я попросил бы вас, Джеймсон, переночевать сегодня у меня наверху. Если поставить рыбок, как обычно, в задней комнате, им ничто не будет угрожать. Но ничего, я думаю, и не случится». «Случится может что угодно и где угодно», — мистер Смит усмехнулся. «Сами-то вы ложитесь всегда с револьвером. Может быть, стоит оставить его сегодня дома?» Перегрин Смарт ничего не ответил, и они с гостем вышли из дома. Секретарь и старый клерк расположились на ночь, как и было им сказано, в спальне хозяина. Точнее говоря, Джеймсон устроился в гардеробной, но дверь в спальню оставил незакрытой, и обе комнаты превратились как бы в одну. В самой спальне было длинное французское окно, выходившее на упомянутый балкон, и еще одна дверь в темную комнатку, куда для сохранности поместили драгоценный шар. Поперек этой двери Бойл поставил свою кровать, Потом положил под подушку револьвер, разделся и лег, чувствуя, что принял все возможные меры предосторожности на случай невозможного или невероятного происшествия обычного грабежа. Духовные же грабежи из рассказов знаменитого путешественника, если и припоминались ему сейчас, на пороге сна, то по той единственной причине, что и сами состояли из субстанции, родственной снам. Вскоре, однако, и эти мысли перешли в дремотные мечты, перемежавшиеся дремой без сновидений. Старик-конторщик был, разумеется, более суетлив, но, повозившись и повторив по многу раз все свои предостережения и жалобы, он тоже отошел ко сну. Луна воссияла над зеленой лужайкой, окруженной серыми глыбами домов, и опять потускнела, никем не замеченная на безлюдной и безмолвной земле. И вот, когда темный свод неба прорезали первые трещины рассвета, непредвиденное случилось. Бойл был моложе своего товарища и, естественно, спал здоровее и крепче. Всегда бодрый после пробуждения, просыпался он, однако, тяжело, будто ворочил камни. Да и сны цеплялись за его оживавший рассудок, словно щупальца осьминога. В их мешанине, среди прочего, был зеленый квадрат площади с четырьмя серыми дорогами, которые он видел с балкона перед сном. Только теперь они все время меняли форму, смещались и головокружительно вращались под аккомпанемент низкого рокотания, похожего на гул подземной реки, каким ему, должно быть, казался сквозь дрему храп старика Джеймсона в гардеробной. Но в мозгу спящего этот неясный шум и коловращение как-то смутно связывались со словами виконта де Лара о премудрости, позволяющей манипулировать рычагами времени и пространства и поворачивать мир. Ему чудилось, будто какой-то необъяснимый механизм в преисподней, урча, перемещает земные ландшафты, так что край света может оказаться в соседнем саду, а сад перенестись за 3-9 земель. Первыми до его сознания дошли слова песни, которую напевал в сопровождении тонкого металлического звука голос с иностранным акцентом, странный и вместе с тем смутно знакомый. Но молодой человек не был пока уверен, не сам ли он складывает во сне стихи. «По зову скрипки колдовской, летучих рыб косяк золотой, сквозь время и простор спешит домой». Бойл с усилием поднялся с постели и увидел, что его напарник уже на ногах. Джеймсон выглядывал в длинное окно, выходившее на балкон, и окликал кого-то на улице. «Кто там такой?» — сурово кричал он. «Что вам здесь надо?» Потом всполошенно повернулся к Бойлу. «Тут кто-то бродит у самого дома. Я знал, всякое может случиться. Пойду вниз, запру дверь, чтоб там не говорили». Он со всех ног бросился вниз по лестнице, и Бойл услышал громыхание запоров. Молодой человек вышел на балкон, всмотрелся в серую ленту дороги, ведущей к дому, и ему подумалось, что он еще не проснулся. На темной дороге, пересекавшей пустошь, поросшую скромным северным вереском, и выходившей на площадь обыкновенной английской деревушки, маячила фигура, точно прямо из джунглей или с восточного базара. Не дать не взять живой герой виконтовых историй или «Тысячи и одной ночи». Призрачные серые сумерки, в которых на рассвете начинают обозначаться и обесцвечиваются все предметы, медленно расступались, будто раздвигалась мутная кисейная занавеска, и показался человек в причудливом одеянии. Широкая и длинная ткань пронзительно-голубого цвета охватывала его голову, словно тюрбан, и закрывала подбородок, так что получалось что-то вроде башлыка. Лицо походило на маску. Полотнище, обернутое вокруг головы, прилегало плотно, как вуаль. Голова была склонена к какому-то диковинному музыкальному инструменту, не то стальному, не то серебряному, похожему на странно изогнутую или переломленную скрипку. Вместо смычка было что-то вроде серебряного гребня, и звуки выходили поразительно тонкие и резкие. Не успел Бойл открыть рот, как из-под башлыка раздался тот же голос с навязчивым акцентом. «Как птички райские в свой сад, золотые рыбки прилетят ко мне!» «Какое вы имеете право!» — возмущенно закричал Бойл, сам не очень сознавая, что говорит. «Я имею право на золотых рыб», — ответил человек на дороге, точно царь Соломон, а не босоногий бедуин в синем балахоне. «И они откликнутся на мой зов. Слушайте!» Резко повысив голос на последнем слове, он прикоснулся к своей странной скрипке. Раздался пронзительный звук. Он впился в мозг, а затем, точно ответом ему, послышался более слабый дрожащий стон. Он исходил из темной комнаты, где хранилась драгоценная чаша. Бой бросился туда, и в этот момент вибрирующее эхо перешло в долгий напряженный звон, напоминавший электрический звонок, а потом в глухой треск. Он окликнул оборванца всего несколько секунд назад, но старый клерк уже показался наверху лестницы, немного запыхавшись, поскольку возраст давал себя знать. «Ну вот, дверь я запер», — сказал он. «Кто его знает, что этому соловью здесь понадобилось?» «Что ж, птичек он сманил», — отозвался Бойл из темной внутренней комнаты. Клетка опустела. Джеймсон бросился туда и застал молодого человека над грудой цветного стекла, устилавшего пол осколками разбитой радуги. — Как это сманил? Каких птичек? — спросил Джеймсон. — Птички упорхнули, — твердил Бойл. — Рыбки улетели. Летучие были рыбки. Нашему приятелю-факиру стоило только свистнуть, и они исчезли. «Как же он мог?» — взорвался конторщик. Точно речь шла о нарушении приличий. «Да уж мог», — коротко ответил Бойл. «Вот разбитый шар. Вскрыть его сразу не вскроешь. А чтобы разбить, довольно секунды. И рыбы исчезли, как одному Богу известно. Хотя, по-моему, спросить следовало бы этого молодчика». «Мы теряем время», — напомнил Джеймсон. «Надо сейчас же искать его». «Нет, надо звонить в полицию», — возразил Бойл. «Им легче его перехватить. У них автомобили и телефоны. Это вам не то, что гоняться по деревне в ночных рубашках». «Только, боюсь, бывают такие взломщики, что за ними ни на каких автомобилях не угонишься». Пока взбудораженный Джеймсон говорил по телефону с полицейским участком, Бойл снова вышел на балкон и посмотрел вокруг. Нигде не было человека в тюрбане и вообще никаких признаков жизни, разве что в гостинице «Голубой дракон» опытный глаз мог бы приметить слабые движения. Однако сейчас Бойл понял то, что все время отмечал подсознательно, словно какая-то мысль барахталась в мозгу и требовала ясности. Сводилась она к тому, что серый ландшафт перед ним не был монотонно бесцветным. Мутную мглу разрывал яркий прямоугольник. В одном из домов напротив светилось окно. Что-то, вопреки здравому смыслу, говорило Бойлу, что оно горело всю ночь и лишь поблекло с рассветом. Он пересчитал дома, и результат как будто совпадал с чем-то, хотя и непонятно с чем. Так или иначе, это был дом виконта де Лара. Приехал с несколькими полисманами инспектор Пиннер и выполнил несколько неотложных дел, вполне сознавая, что самая вздорность драгоценной безделушки наделает шума в газетах. Он все осмотрел, все обмерил, снял показания под присягой, взял отпечатки пальцев, всем надоел до тошноты и, в конце концов, встал перед фактом, в который не мог поверить. Некий обитатель Аравийской пустыни прошествовал, как ни в чем не бывало, по деревенской дороге и остановился перед домом мистера Смарта, где во внутренней комнате хранился сосуд с рыбками из золота. Затем он не то пропел, не то продекламировал несколько рифмованных строк, и сосуд разорвался точно бомба, причем рыбы бесследно исчезли. Инспектор немало не утешился и тогда, когда иностранец виконт мягким мурлыкающим голосом сообщил ему, что это происшествие расширяет границы наших знаний. Да и в поведении каждого вполне сказался его характер. Сам мистер Смарт услышал о своей потере, вернувшись утром из Лондона. Разумеется, он был потрясен, но так уж был устроен этот задорный, хотя и немного вздорный человек, напоминавший задиристого воробья, что он, не поддавшись унынию, бодро занялся поисками. Джентльмен по фамилии Хармер приехал сюда специально, чтобы купить рыбок, и некоторое раздражение в нем, когда он узнал, что купить их уже нельзя, было бы вполне понятно. Однако его свирепые усы выражали нечто большее, чем досада, а взгляд, которым он пронизывал присутствующих, был полон настороженности, чтобы не сказать подозрительности.